Лес крысолистья дремал или казался дремлющим. В воздухе застоялось сумрачное спертое спокойствие. Покуда хвост с трубой со спутниками устало крались меж деревьями, лесное безмолвие гнило их не меньше собственной усталости. Очутившись в лесу, Фритти и Шустрик вполне были готовы рухнуть там, где стояли, но мимолетка заявила, что необходимо поискать местечко, которое получше защитит их от холода и возможного преследования. Скрывшись из виду, холм вовсе не исчез у них из памяти. Они с усталыми стонами согласились на предложение Фелы и стали углубляться в лес. Пробираясь по мокрой глине мимо мхов и грибов, все трое и сами сохраняли молчание, словно подражая безмолвию окрестностей. Двигались, опустив головы, медленно, часто останавливаясь, чтобы принюхаться к незнакомым запахам крысолистья. Влага пропитывала здесь все. Земля и кора набухли и сочились, в лесу повсюду пахло древесными корнями, ушедшими глубоко в затхлую подземную воду. В холодном воздухе был виден пар от дыхания. Только к концу подкрадывающейся тьмы путники нашли себе укрытие. От ветра их защитили гранитный валун и корни рухнувшего дерева. Заснули мгновенно. Ничто не нарушало сна, но когда они пробудились около середины глубочайшего покоя, изнуренные и голодные, то даже и не почувствовали, что отдохнули. Не было по-прежнему и признака каких-нибудь существ покрупнее насекомых. После бесплодных поисков путники вынуждены были поужинать личинками и жуками. Хотя они чувствовали себя неважно, особенно расстраивался и беспокоился хвост с трубой. Его все еще тревожила пульсация холма, правда, заметно ослабевшая с тех пор, как они вошли в крысолистье. Вдобавок, не в пример двум своим друзьям, он не разделился сквозь забором его белку и уже целых два дня, обходясь без маломальски сносной пищи, жаждал насытиться. Проглотив последнюю личинку, он буркнул: «Что ж, мы здесь, ошибки быть не может. Я довел вас до самого края, что верно, то верно. Надеюсь, оба вы довольны, что шли за мной, пока я корчил из себя заправского мурчела. Может, пожелаете последовать за мной и в холм, чтобы всех нас там мерзко отправили на убой?» Он поддал лапой желудь и проследил, куда тот отскочит. «Не говори так, хвост трубой!» — откликнулся Шустрик. «Тут же не словечко правды». «Это чистая правда, Шусти», — горько сказал Фритти. «Великий охотник хвост трубой закончил свои поиски». «Единственная правда тут вот в чем», — с неожиданной горячностью сказала мимолетка. «Мы и впрямь нашли, что искали. Кое-что, о чем сквозь забор мышедав и другие и знать не знают. Нашли источник ужаса». «Кажется, его нашел Итан Чащеход. И ты слышала, что с ним случилось? Сохрани нас, Муркла!» Хвост трубой, тем не менее, чуточку успокоился. Взглянул на друзей из-под лобья. «Ну ладно. Но вопрос-то остается. Что все-таки нам делать?» Шустрик поднял глаза на старших, потом сказал тихонько, как бы смущаясь: «По-моему, нам нужно вернуться и рассказать принцу. Он поймет, что делать». Фритти хотел было возразить, но вмешалась мимолетка. «Шусти прав. Мы чуем в этом месте бряд. Нас слишком мало, и очень уж мы невелики. Считать, что нам под силу справиться одним, высокомерие похлеще, чем у многовержца». Фела покачала головой, зеленые глаза ее были задумчивы. «Если мы приведем сюда других, они, естественно, обнаружат то же, что и мы. Тогда, может быть, двор Харрера приобретет какой-нибудь вес». Она стояла, похожая на еще одну тень в темном лесу. «Идем. Давайте-ка вернемся под корни нашего дерева до восхода. Нынешней ночью я наверняка никуда не пойду». Хвост трубой с восхищением уставился на Фелу. «Ты, как всегда, рассуждаешь более здраво, чем я. Ты тоже шуст». Он улыбнулся младшему другу. «Харрер! Я радёхонек, что вы оба не отпустили меня, глупого одного. В предрассветный час Фритти не спалось. Мимолетка и Шустрик тревожно ворочались и бормотали, но хвост трубой лежал между ними и вглядывался в темные вершины деревьев. Нервы у него были напряжены, как пригнутая ветка. Время от времени он забывался в полусне и снова внезапно просыпался с колотящимся сердцем, чувствуя, будто обнаружен и пойман. Ночь все тянулась. Лес оставался недвижим, точно каменный. Фритти блуждал близ порога сна, когда услышал шум. Какой-то миг он лежал, рассеянно слушая, как звук становится громче, вдруг понял. Что-то быстро движется на них сквозь подлесок. Вскочил на лапы, принялся расталкивать друзей, они с трудом приходили в себя. «Кто-то идет!» — выдохнул он, ощетинившись. Шум усилился. Время, казалось, замедлилось, каждое мгновение растягивалось в удушливую вечность. Какой-то силуэт выскочил из подлеска всего в нескольких прыжках от них. Грязный и всклокоченный призрак с вылезшими из орбит глазами вышел на открытое место. Освещенный сверху светом ока, проникшим сквозь ветки, он, казалось, целые века придвигался к троим спутникам. Оцепеневший от ужаса Фритти чувствовал себя так, будто оказался где-то глубоко под водой. Жуткая фигура остановилась. На миг свет ока озарил ее морду. Морду грозы тараканов. Не успел потрясенный, дрожащий хвост трубой слово сказать, как гроза тараканов оглянулся и завыл, словно жесточайшая зимняя вьюга. «Бегите! Бегите!» — крикнул безумный кот. «Они подходят! Бегите!» Шустрик и Мимолетка оба уже вскочили. Словно подтверждая крик грозы тараканов, из лесной тьмы донесся ужасный душераздирающий вопль. Подпрыгнув, гроза тараканов промчался мимо Фритти и его спутников и скрылся из виду. Воздух рассекло еще одно кошмарное завывание. Невольно завизжав от страха, все трое бросились за грозой тараканов, очертя голову вглубь леса прочь от леденящих звуков. Фритти чудилось, будто он видит страшный сон. Мерцание ока, чередующееся с темнотой, почти ослепило его. Гроза тараканов был еле виден впереди, камни и корни, вздымаясь вокруг, преграждали дорогу. Он расслышал, как с трудом пробираются бок о бок с ним сквозь чащу Шустрик и Фела. Они бежали и бежали, не помышляя о том, чтобы не шуметь, не ища укрытия, лишь бы спастись, спастись. А теперь рядом с ним был один Шустрик, задыхающийся, тяжело передвигающийся на коротеньких своих котеночных лапках, весь во власти ужаса. Фритти обгонял его. Не раздумывая, хвост трубой замедлил бег, обернулся, чтобы ободрить его. Над головой раздался треск, и что-то прянуло вниз с деревьев. Хвост трубой ощутил, как в спину ему вонзаются острые цепкие когти. Потом он рухнул на землю, и его ка унеслась в кромешную тьму. Глава 12. Я видел черный день мой совсем вблизи. Утром над нами взошло тусклое солнце, а вечером скрылось оно в темной туче, подобное огненному шару. Black Hawk. Следующий сотрясающий толчок вернул Фритти в мир бодрствования. Он был оглушен, бессилен и лежал с закрытыми глазами. Уже ощущая сильный холодный дождь, который лился на него, путая шерсть, внезапный удар, его толкнули, опрокинули, выбил из него дух. Когда он снова наполнил легкий воздухом, то втянул вместе с ним настораживающий запах холодной земли, солоноватой крови и едкую звериную вонь мускуса. У него невольно сжались мускулы, и острая боль прострелила спину и плечи. Он сдержал протестующее ворчание. Медленно и осторожно открыл один глаз, тут же опять закрыл, в него попала холодная струйка дождя. Через миг снова попытался открыть. Как раз за перепачканным кончиком своей морды он различил несчастную, грязную морду грозы тараканов, который съежился от страха рядом. Над согнутой спиной грозы тараканов разглядел еще и пушистый хвостик шустрика.